последний дан звонок. Ты уезжаешь, мой дружок, а я останусь одинокий на перроне. И буду молча я стоять и долго взглядом провожать твой эшелон и стук последнего вагона. Что ж, пролетят пускай года, но не забыть мне никогда твою улыбку у вагонного окошка. Когда уехала вдруг ты и унесла мои мечты, то я шептал: ну подожди еще немножко. Когда уехала вдруг ты и унесла мои мечты, то я шептал: ну подожди еще немножко. За полчаса наших разлук я слышал сердце жалкий стук, я видел слезы, что скатились на ресницы. Ты помнишь, я тебе сказал, когда пришли мы на вокзал, что я люблю тебя, и так должно случиться. Стучат шальные поезда, гудят тугие провода, и никого уж не осталось на перроне. Помнишь, тебя я целовал, когда тебя я провожал, а ты рыдала, чуть прикрыв глаза ладонью. Помнишь, тебя я целовал, когда тебя я провожал, а ты рыдала, чуть прикрыв глаза ладонью. Звонко часы 12 бьют, отправку поездам дают, а я грущу, знаю, уехала надолго. Зачем тебя я отпустил, мне без тебя и свет не мил, с собою рядом я тебя оставить должен. Теперь грущу день ото дня по тебе, милая моя, и вспоминаю тот прощальный грустный вечер. Я знаю, что за жизнь свою так никого не полюблю, девчонки лучше для себя уже не встречу. Я знаю, что за жизнь свою так никого не полюблю, девчонки лучше для себя уже не встречу. Я буду ждать тебя, поверь, ведь, к счастью, не закрылась дверь. Пишу письмо тебе и срочно жду ответа. Ты напиши мне обо всем, как там живешь, о том, о сём. Я твоего письма так жду, как пчелы лета. Ты напиши мне обо всем, как там живешь, о том, о сём. Я твоего письма так жду, как пчелы лета.